На диван были позваны не только воеводы, но и старейшие воины из янычар. Седые, косматые, с усами до пояса, старые янычары предстали перед султанским троном, не склоняя головы, ибо не склоняли ее даже перед самой смертью, не сгибаясь в поклоны. Они уж задубели от старости, так что не согнуться им даже от адского огня. Хосревбек обратился к старейшему из них по имени Абдулла Тазлу, то есть старик. «Счастливый падишах хочет твоего совета, старик». «Какой ему еще лучший совет?» — ответил янычар, «кроме того, чтобы дрался». И отвернулся. И от Хосревбека, и от султана, вышел из шатра под ливень и на погибель. За ним спокойно двинулись и другие ветераны, словно бы уже считали всех венгров мертвыми, а битву выигранной. Сулейман спросил, что думает о битве Хосревбек. Тот сказал, что надо прежде всего бояться венгерской конницы. Удар ее ужасающий, и его не выдержит никакая сила на свете. Поэтому, когда ударят венгерские всадники, нужно мгновенно расступиться и пропустить их, а потом окружить железным обручем и задушить. Другого не дано. Все остальное в благословенной воле Аллаха и в руках Его Величества Султана. Решено было после общей молитвы ударить по неверным, поставив впереди всего войска 4000 латников во главе с бесстрашным Яхья-паша-заде Балибегом. Маленький как прыщик Балибег всегда бросался первым в самую страшную битву, считая, что смерть летает поверху, кося все, что возносится над землей слишком высоко, а его никогда не трогает благодаря его крохотному росту. За Балибегом должны идти румелийские войска, возглавляемые великим визирем Ибрагимом. Это был первый бой в жизни хитрого грека, поддерживаемые огнем 150 пушек. Третья волна султанского войска с анатолийским Бейлербегом Бехрам-Пашой и тоже 150 пушками. Четвертая волна — янычарское войско в сопровождении 6 знамен конницы под командой самого Сулеймана, окруженного верными телохранителями. Султан, так же, как и его великий визирь, впервые в жизни принимал участие в битве, ибо знал, что на этом поле решается судьба его империи. Если победа, тогда он сможет царствовать дальше. Если же поражение, тогда не стоит и жить. Верил в победу, силы ему придавало последнее письмо возлюбленной Хасеки. Снова и снова просил помощи у Аллаха, и точно само небо пришло ему на помощь, заслонив черными тучами все его войско, спрятав его от врага, ослепив того и обезволив. Исполинской темной тучей, соединившись с тучами небесными, двинулась на махачское поле турецкое войско. Завывали боевые трубы, гремели султанские барабаны, кожу которых всю ночь сушили на кострах войсковые дюмбекчи. Гремели пушки, свистели стрелы, холодный ветер шел от тысяч сабель, взлетавших в смертельных взмахах, а надо всем царил ливень, какого еще не видел свет. Ливень приводил в смятение венгерских воинов. Они слепли и терялись в нем, тогда как турки не обращали на него внимания. Их не пугало ничто, ибо ради этой битвы, ради убийства, грабежей и добычи, шли они сюда несколько месяцев из далекого далека, поэтому они бесстрашно били в правое крыло Франья Бачани и Яноша Тахи, в крыло левое Петера Периньи, в центр, возглавляемый самим Палом Томари. Стонала земля под 100-тысячным мусульманским войском. с чувством животного бессмертия. Не осознавая возможной гибели, исламские воины слепо лезли вперед под неистовый вой имамов. «Иллях, иллях, Мухаммедум, Ресулях!»